Глава вторая. Глупости. К 2 часам он закончил. Выйдя из гаража, достал сигарету и посмотрел вверх. Небо было таким же, как всегда. Ничего примечательного. Опустившись на ящик из-под бутылочного пива, и сколько же они тут выбухали! Даниил вытянул ноги и откинулся, найдя опору в гаражной двери. Время текло медленно, словно бы засыпая вместе с ним. Он ведь так и не смог заснуть сегодня ночью, и теперь его голова сама клонилась на грудь, становилась тяжелой и туманной, с непонятными мыслями, с непонятными образами, рождающимися там, внутри. Тонкая фигурка на высокой скале. Распущенные волосы треплет ветер. Она стоит, застыв, ожидая чего-то или кого-то, и, кажется, согласна простоять так целую жизнь, найдя в этом смысл ее. Вот если бы она меня и ждала... Но Даниил начисто лишен иллюзий. Он привык воспринимать жизнь такой, какая она есть. Это как инстинкт самосохранения. Лучше ждать плохого. Облома не будет. Он и сам не заметил, как задремал. Проснулся от резкого гудка. «Поезд», — подумал он, — «только ревет зло». Посмотрев на часы, убедился, что хозяин задерживается. Впрочем, и не мудрено, ежели он потребляет пиво ящиками. Поезд же промчался мимо, все так же обиженно гудя, как будто Даниил ему мешал. Даниил невольно засмеялся. Он скоро станет мастером по части сочинительства. Да и чего ждать от человека, который с 4 лет только делает, что читает? Естественно, каждый шаг туда, в это великое царство чужих фантазий и мыслей, рождает и в тебе самом желание насладиться зыбкой прелестью химер. Сладко потянувшись, он встал, размял ноги, изрядно затекшие от неудобной позы, и несколько раз прошелся туда-сюда, иногда посматривая на часы. Стрелки неуклонно двигались к 5:30, а этот тип все не появлялся. «Урод!» — вырвался Даниил. «Урод! Он что, хочет мне показать нашу разницу во времени? Он крутой, а мне вроде как и заняться нечем, кроме его чертовой тачки. Они договаривались на 4:30. Уже 2 часа он прозябает в этой вшивой дыре». Потом он вспомнил рожу того типа и подумал, может, его вообще пристрелили. «Братья, бандитос!» «Значит, сам виноват». «То есть Даниил и виноват, потому что едва только этот навьюченный прибамбасами Кент появился на горизонте, у него неприятно засвербело под ложечкой. Рожа у него была странная, толстая, мясистая, и при этом отчего-то вся в мелких морщинках, как будто он уже старый, но еще об этом не догадался». И взгляд неприятный, тяжелый, с подозрением. В общем, негативный типус с отвратительными к тому же манерами. Не зря матушка говаривала, что деньги — вещь необходимая, но не главная. Из-за этих денег можно и в передрягу попасть, что, собственно, он сейчас, похоже, и намеревается сделать. С каждой минутой настроение у Даниила портилось все больше и больше. И когда наконец-то рядом с ним остановилась тачка, и оттуда вывалился великий магистр, Даниил чуть не выматерился навстречу его безмятежной роже. «А вот и я!» — пролепетал задушевно опоздавший и громко рыгнул. «Тут вышла неувязка. Сам пойми, работа. Арбайте, мать вашу! Одна нафиг сплошная!» Он снова рыгнул, и Даниил отошел на шаг подальше, подумав при этом, что пива он пить никогда столько не станет. Уж больно потом воняет мерзко. Машина уехала, а красавец-нувариш остался. «Ну чё, парень, управился?» Он попытался напустить на себя важность, но принятая им поза отчего-то напомнила Даниилу фигурку пузатого писающего мальчика. Он едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Тем временем работодатель прошествовал в гараж и долго делал вид, будто что-то понимает в машинах. «Так-так-так, ушки!» — раздавалось из гаража. «Ну, молоток! Управился, говоришь?» Потом он появился снова, все так же шатаясь, и пробормотал. «Сейчас. Слушай, ты ведь машину водишь, а?» «Конечно. Довезешь меня?» «Нет, ты не думай, я тебе пятихатку. Во!» Он порылся в кармане, доставая оттуда кипу скомканных бумажек, отслюнявил одну и протянул Даниилу. «А это за работу». Получалось неплохо. Даниилу ужасно не хотелось работать еще и личным шофером этого недоумка. Но он не смог отказаться. В конце концов, день все равно потерян. А тут хотя бы с толком. Мать неделю будет жить в нирване. «Ладно», — кивнул он, — «поехали». «Вот, спасибо большое. Как говорится, гран мерси. А то я тут расслабился. Ментам больше отстегивать придется, сам понимаешь». Даниил почти не слушал его пьяный лепет. Он и сам уже хотел проехаться на этом сверкающем лимузине хотя бы один раз. Эту пятихатку Даниилу пришлось отрабатывать по полной программе. Право, он и сам уже был не рад. Сначала они мотались по центру с неведомыми целями. При этом у Даниила возникло подозрение, что его пассажир просто пытается проветриться. «Ты погляди, брат, как жить стали», — говорил пассажир, — «прямо как на Западе. Я в юности в Чехословакию ездил. Во, скажу тебе, была разница. Ты был за границей-то?» «Нет», — мотнул головой Даниил. «Да, ну...» — разочарованно протянул его собеседник. — Чего так? Сейчас мотайся туда-сюда. А раньше без папы я никуда бы не двинулся. Вот Танька моталась по комсомольской линии. А Кузю жалко. Погибла Кузя. Под поезд, понимаешь, попала. Он, как показалось Даниилу, даже коротко всхлипнул. «Вот ведь», — подумал он, глядя в зеркальце заднего вида, — «какую-то Кузю жалко. Собака, наверное». Впрочем, в разглагольствование вслушиваться он устал, а объяснять, что на заграницу денег нет, и дело вовсе не в папе, а в том, что ему приходится торчать с чужими машинами не от хорошей жизни, ему совсем не хотелось. «Это как на разных языках разговаривать», — подумал Даниил. «Слушай, ты бы магнитолу включил, я не дотянусь». Даниил послушался себе на голову, потому как музыка у этого... Он вспомнил, наконец, как его зовут. Константин Альбертович. Так вот, музыка у Константина Альбертовича была прямо ему под стать, такая же краснорожая и потная, с тремя аккордами и дебильной задушевностью. Что-то там пел хриплый бас про любовь к отчизне. И Даниил чуть не выключил, но вовремя вспомнил, что машина не его, а он, собственно, отрабатывает пятихатку. И некуда ему деться от надрывного плача, несущегося из магнитолы. Константин Альбертович тоже переживал за отчизну, поскольку начал вдохновенно подвывать. Даниил внутренне содрогнулся, подумав, что если его пассажир собирается кататься еще долго, то он, Даниил, этого жуткого вокализа не вынесет. Слава Богу, молитву услышали. Нетрезвый господин слегка пришел в себя и приказал ехать по международной вверх, как бы и домой. Правда, потом передумал и сказал: «Давай-ка по переулку проедем. Надо мне это место посмотреть». Виталька сказал: «Место подходящее». Загадочные слова эти Даниилу ничего не сказали, кроме того, что свобода на некоторое время откладывается. Мысль эта не принесла ничего хорошего. Он вздохнул и подумал, что очень скоро он его просто убьет. Тем более, что тот снова принялся вспоминать о Кузе. Со слезой в голосе рассказывал Даниилу о том, что хоть и сука была первостатейная, а трахалась хорошо. Даниил, привыкший думать о неведомой Кузе, как о собаке, удивленно посмотрел на него, но решил не уточнять. Из всех жизненных наблюдений отчего-то больше всего в его сознании вжилось одно — никогда не раздражать пьяных. Не зря же говорят, что в пьяных лютует бес. Они подъехали к тому самому дому с часовней, где работала Анна, и Даниил опешил. Получалось, что все дороги вели в Рим, и Римом была Анна. «Останови», — приказал Константин Альбертович. Слова были произнесены совсем другим голосом и тоном. Он будто мигом протрезвел. Даниил остановился, но его пассажир из машины не вылез. Просто прилип носом к стеклу, рассматривая сад и дом. Потом он потребовал подъехать с другой стороны. «Интересно», — подумал Даниил, — «что ему тут надо?» Когда они остановились уже у третьего угла, он хотел спросить, но Константин Альбертович вышел из машины и подошел к ограде, где и остановился. Он заложил руки в карманы своих версачевых брюк и раскачивался теперь с носка на пятку, обозревая окрестности. Взгляд его приобрел озабоченно задумчивое выражение. Стоял он там довольно долго, но потом вернулся, удовлетворенно напевая себе под нос загадочный рефрен. «Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег». Он достал из кармана мобильник, набрал номер. «Виталя!» — заорал он в трубку так, что Даниил невольно вздрогнул. «Я тут видел это местечко. Нормалек. Конечно, я бы побольше хотел сад. Да хрен с ним. Все равно вырубать будем». «Нет, ну нам-то нафиг нужен». «Ладно, поговорим. Да, я сейчас домой. Подъезжай. Только пиво купи». «Куда ему пиво-то?» — удивился Даниил. «Он и так с трудом в себя пришел». «Ну, поехали!» — добродушно улыбнулся Константин Альбертович. «Ты, кстати, где работаешь-то?» «С компьютерами», — нехотя отозвался Даниил. «Прямо юный гений!» — хохотнул Константин Альбертович. «Во всем разбираешься. Денег много платят?» «Нет», — честно признался Даниил. «Чего бы я тогда с вашей тачкой возился?» «Слушай, а давай ко мне, шофером. Я тебе много буду платить. Чего ты с этими компьютерами будешь всю жизнь возиться?» Наверное, он считает, что всю жизнь возить пьяного адмирала перспектива более заманчивая, — подумал Даниил. Он только покачал головой и коротко сказал. «Нет, меня компьютеры устраивают, да и машины я, в принципе, люблю». А еще хотел добавить он, «я люблю свободу». «И черт вас всех побери! Нет у меня желания становиться чьим-то верным рабом, разве что...» Он посмотрел в сторону сада, словно надеялся увидеть там, между темнеющих деревьев, тонкую фигурку. Но мысль, которая поразила его своей смелостью, тут же выбросила из головы. Еще одно жизненное наблюдение гласило: «Никогда не раскатывай губы раньше времени. Тем более, что ты и сам не уверен, увидишь ли ее еще хотя бы раз в своей жизни». Звонок в дверь заставил Анну очнуться. Она и сама не заметила, как заснула в кресле, перестав различать время. Пространство. Ей даже показалось, что уже утро. Чашка с недопитым и остывшим кофе стояла на столике. Она сделала глоток и пошла открывать. «Привет», — удивилась она, увидев на пороге Бейза. Она его не видела давно. Он изменился. На висках и в бороде поблескивали седые ниточки, делая его похожим на ветхозаветного пророка. Теплая волна нежности заполнила ее сердце. Она обняла его и прошептала. «Прости, Бейз, я никак не могла к тебе выбраться». «Да не хотела», — сказал он насмешливо. «Сама себе и мешала». «Предположим». «А ведь это глупо, мышка», — ласково сказал он. «Боль делится, тогда становится легче». «Но ты ею живешь». Он вздохнул и погладил ее по голове. От этого жеста Анна словно снова превратилась в девочку, в маленькую девочку, заблудившуюся в темном лесу. «Чаем напоишь?» — поинтересовался Бейз. «Конечно, могу даже кофе». «Нет, мышь, сердце пошаливает, чаем обойдусь». Она поставила чайник и вернулась. «Ты видел Ирку? Майка?» Он ограничился кивком. «Как они?» «Мечутся. Ничем тебя не лучше. Ирка замуж ходит. Наверное, уже в пятый раз туда отправилась. Майк — это вообще отдельный разговор. Он вроде в мафию подался. Так что ты у нас самая спокойная». «Подожди, Майк в мафию?» Она засмеялась. «А у него такой апломб народился. Дочитался своего Кастанеду. Решил зло разрушать изнутри. Познакомился там с каким-то крестным отцом, сдружился с ним и пришел в восторг. Говорит, чудный малый, душка. Даже меня хотел познакомить с ним. А я ему присоветовал Ирку. Хоть в шестой раз замуж выйдет. Может, к ней спокойствие придет. В виде мафии». Он рассмеялся. «Ты-то как?» — поинтересовался он. «Все с Олегом?» «Бейз, я не с Олегом. Я с детьми», — тихо сказала она. «С отцом Алексеем. Мне Олег тоже не нравится. Странный он, как будто и трезвым не бывает. И все время от него ждешь чего-то плохого. Может, из-за его странного взгляда?»